Эпиграф. Мы видим тяжелую и потную борьбу молодых и не очень молодых людей. Виктор Уткин. Что сказать? В этот раз нам повезло меньше. Протоптав на объекте вместе с сельчанами приличную схему Пекина, мужики, наконец, плюнули и подожгли поле нафиг. А что им? Коноплят все равно не их, не жалко. Жарким летним днем травка горела быстро и споро. Пришлось улетать прямо с середины. След нам, словно дамский платочек, вился на прощание характерный дымок, обволакивая мир стойким дурманом. Ох, и выдастся в соседних деревнях веселая ночка. Угорят все. Но сие уже их проблемы. А мы молодцы, контракт выполнен. Вот только на малыша жалко смотреть. Весь сжавшись, он сидел на чернуле перед седлом и едва не плакал, провожая взглядом погорелую финансовую надежду. Не боись, детеныш, зола удобрит землю. И в следующем году на этом поле такой урожай вырастет, закачаешься, решила я подбодрить его. Отстань, огрызнулся он и добавил что-то эльфийское, навороченное. Явно не комплимент. Что ж, видно, больше всего ребенка грызло не то, что он не смог нас остановить, а факт личного участия в погроме казны собственного государства, отягощенный вдобавок ко всему титулом наследника. Но, увы, когда за тобой гонятся 30 здоровых мужиков с самыми кровожадными намерениями, ноги, чтобы ни кричала честь, достоинство и гордость, все равно бегут. Не понимает несчастный, что мы и так нашли поле. Этакий гигантский, поросший буйной растительностью с характерным запахом квадрат на опушке леса грех не заметить. Не понимает, что он ни в чем не виноват, не уяснил еще главного принципа политики. Маленький идеалист. Вот и сейчас, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и извлечь положительный урок, ребенок смотрит на меня уничижительным взглядом, кусая губы в кровь, связанной по рукам и ногам данной клятвой. «Сколько ты под своим тотемным деревом обычно набираешь?» Вдруг примирительно спросил Вик, тоже пытаясь отвлечь бедолагу от тяжких дум. «Нам еще его суицида на почве раскаяния не хватало». Чащаяся по воздуху на Пегасе Наре, Ладиина тоже притормозила и прислушалась. «Ну?» – замялся эльфенок. Вика, в отличие от меня, он в штыки не воспринимал. «Однажды получилось 30 человек. А что?» «Понятно», – ухмыльнулась я, – «спрос превышает предложение». «Ну почему же?» – возмутился парень, на миг даже забыв про враждебное отношение к вашей покорной слуге. «Предложение как раз-то было удовлетворено». Но при этом Казанова так скривился, что, сдается мне, эти 30 настырных девиц до сих пор ему в кошмарах снятся. «Хотя, что сказать, силен, братишка». Интересно, это какая кровь ему такие нечеловеческие возможности обеспечила? Эльфийская или драконья? Может, и мне дерево посадить? Сладко потянулся Вик, прикидывая открывающиеся перспективы. Ты лучше дом построй, мгновенно проанализировала ситуацию моя левая половинка мозга и выдала оптимальное для данных условий решение – публичный. Оба парня, услышав последнее предложение, откровенно просияли – и восхищенно посмотрели на меня. Затем один вспомнил про вражду и снова надулся. «Драконы!» – почти с отвращением прошипела леди Каракурт, пришпоривая коня. «Никаких моральных угрызений!» – охотно подтвердила правая половинка. «Вы хоть знаете такое страшное понятие – совесть?» «Брось!» – поморщилась левая. «Ты лучше прикинь, что будет с Вандертом, когда Света вернет ему племянничка по окончании тесного общения с Виком». «Угу», – хмыкнула сестрица, – «на эльфийской территории взорвется секс-бомба замедленного действия, эпицентром станет дворец правителя». Он и раньше-то скромностью и праведностью особо не страдал, только масштабы были поменьше. «Может, его Лэри специально нам всучил, чтобы парень проникся духом дракона?» Как говорится, в родной питательной среде бактерии развиваются быстрее. «Зачем?» – не подняла правая полушария. «Он ведь не хочет испортить ребенка?» «Нет», – вздохнула левая. «Все для того, чтобы нас в совершенстве изучить и впоследствии убить. Чем лучше знаешь врага, тем реальнее эта возможность. Дракона понять может только дракон». А может, он действительно просто отстаивает в походе интересы государства, а? Скорее всего, и то, и другое. А если у Нори дрогнет рука? Ведь все-таки родная половинка – единственная, что может понять, утешить и успокоить. Это после поля-то? Никогда. Вечер в этот раз наступил почти незаметно, поэтому пришлось срочно спускаться на чье-то ухоженное пшеничное поле. Ох, и не повезло оному. До замка Гвиневера было еще далеко, поэтому решили разбить лагерь прямо на поле, не рискуя тащиться в деревню. Благо, погодка как парное молоко, да и колосья высотой в человеческий рост, а ведь это 1,70 м где-то. Что у них тут за удобрение? Или это последствия магии? Что могу сказать? Ночевали мы стандартно. Точнее, ближе к полуночи я проснулась от странной возни. В 20 шагах от нас с Виком среди высоких колосьев пшеницы происходила борьба. Не на жизнь, а на смерть. Или, скорее всего, снова на кое-что другое. Взлохмаченная, пыхтящая и сосредоточенная леди Каракурт на этот раз довольно спокойно и методично распинала на земле уже почти раздетого Нори. Оседланный парень вырывался и отчаянно сопротивлялся, отчего в руках потенциальной насильницы оставались внушительные клочья одежды. Вампир против эльфа, если учесть их половинные крови. Вот всегда мечтала посмотреть, кто кого, пока результат не в пользу ушастого. Что самое интересное, и Вик в свое время, и этот теперь не кричали, пытаясь справиться с собственными силами. Ох уж эта мужская гордость! Узрев меня, зависшую сверху философской Фемидой, Нори одарил вашу покорную слугу ненавидящим взглядом и забился еще отчаяние. Уж не решил ли он, что я соизволила к ним присоединиться? Леди Каракурт в девичестве, а ныне драка, за спиной супруга не заметила, но так же, как и я, почувствовала лопнувшую надежду в душе парня, очевидно просчитавшего, что с двумя ему не справиться. И битва была проиграна. Никогда, никогда, малыш, не сомневайся в собственных силах. Как только сдашься, конец. Ты еще можешь бороться, сопротивляться, но исход предрешен. Враг почувствует отчаяние и станет сильнее. Вот и сейчас, довольно хрюкнув, супостатка мощным рывком прижала жертву к земле и потянулась к пряжке ремня. «Изменяешь, дражайшая супруга?» От неожиданности победительница аж подпрыгнула. «Хм, даже я испугалась собственного голоса. Не по-человечески вышло, как-то низко и с шипящими интонациями. Ты!» Задыхаясь, выкрикнула неудавшаяся прелюбодейка и, подскочив с жертвы, кинулась прочь. Ничего, найдется. Надо будет провести потом с ней разъяснительную беседу о психологии и поведении драконов. Я еще раз посмотрела сверху в них, на глядящего зверенышем братика, прикидывая степень потрясения юного идеалистического мозга, и присела, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Как ни странно, оставшись со мной наедине, он отнюдь не расслабился, а наоборот, еще напряженнее застыл. Анализ совсем не давался, потому разум не нашел ничего лучшего, как спросить в лоб. «Как ты?» «Прекрасно!» – ядовито огрызнулся Нори. «Так, может, обратно позвать?» – не выдержала я. Но парень уже взял себя в руки и при данной угрозе лишь злобно зыркнул. Да снова что-то пробормотал на непонятном певучем языке. «Порядок!» – вздохнула правая полушария. «Раз ругается, значит, жить будет». «Добро пожаловать в семью, малыш!» Обрадовала я ребенка и, поднявшись, протянула ему руку. «Идем!» «Зачем?» – ядовито фыркнул эльф. «Можно и здесь, раз уж место утрамбовали». «Чего?» «Да брось!» – поморщился он, откидываясь на землю и хватаясь за многострадальную пряжку ремня. «Думаешь, не знаю, для чего ты меня освободила? Считала, из благодарности кинусь в твою постель? Не кинусь, но отдамся, потому что больше нет сил сопротивляться». Ибо уж лучше ты, маленькая дрянь, чем она. Но не стой же столбом. Иди. Празднуй победу. Давай, прошипел он, расстегивая штаны. Я буду послушным. Идиот. В сердцах я пнула его в бок, развернулась и пошла прочь. Наверное, пинок получился слишком сильным, потому что эльф непроизвольно охнул и задавил дыхание. Но ничего, ему полезно. Придет в себя, полежит, подумает о жизни. А я еще беспокоилась за него, дура. Это ж надо так плюнуть в душу. О, как я зла! Как вообще можно подумать такое? Нет, этот мир явно сошел с ума. Лады в лагере не было. Ничего, пусть прогуляется, ей тоже полезно. Виктор сонно шарил рукой по плащу, пытаясь выяснить, куда же делась полутораметровая грелка. «Я здесь», – тихо прошипела я, укладываясь рядом. Малышка, не открывая глаз, просияла брат, обнимая меня и укрывая плащом. «С девушкой своей не перепутай! Как можно, милая, как можно!» – возмущенно прошептал он, закрываясь лицом в мои волосы. Пришел Кейси и улегся в ногах. Вот уж серый кардинал, не видно и не слышно, и куда это он ходит по ночам? Ладно, потом выясню. Но спалось от чего-то плохо. Хотя что гадать, наверное, сказывалась обида. Бросала то в жар, то в холод. То странное небытие, когда тело не двигается, но мозг ощущает, что бодрствует. Всю просто трясло. И где ж тебя носит, Морфей? Негодяй ты этакий, чтоб тебе. Очевидно, древнее божество услышало мои гневные отповеди, но распахнуть объятия не отважилось, решив, что проще просительницу веско приложить чем-нибудь по затылку. По крайней мере, именно такие ощущения были первыми, когда проснулась. Надо мной озабоченно склонилась Ладиина. «Госпожа Драка!» – взволнованно прошептала она. «Нори Ван Дерта нигде не видно». «Ничего, пусть погуляет. Он мальчик уже взрослый, не заблудится. И тебе подумать о своем поведении полезно». Благонервная злобно фыркнула и пошла стелиться в стороне. И снова сон не шел. «Блин, да что ж за напасть такая? Морфей, зараза ты этакая, ко мне кому говорят?» Но тот, видно, решил не наступать второй раз на одни и те же грабли. Рядом заворочился встревоженный чем-то Вик. Рука его снова легла мне на талию, и душу охватило странное спокойствие. А потом вновь навалилось необъяснимое забытье. Одна часть мозга непонятным образом бодрствовала, другая утверждала, что это лишь сон. Чудное ощущение между забвением и явью. Казалось, что я мужчина, попал в какую-то деревню, шляюсь по пустым улочкам, наталкиваюсь на довольно симпатичную незнакомку. На душе хреново. Та тянет на силовал. Иду. Потом еще откуда-то три девицы что-то шепчут, раздеваются. Я не возражаю. Да, и это приличные женские сны. Сознание вернулось к месту ночлега. Сидит и смотрит на меня со стороны, зараза. «Слейся со мной и дай уснуть». «Ни хрена!» – ухмыляется то. «Неужели у меня такая ехидная хитрая улыбка?» Трясет и бросает в жар. Сердце колотится, как от физических нагрузок. Непорядок. Тело же отдыхает. Пульс должен быть в норме. Снова сеновал. На улице какая-то ругань и крики. Распахивается деревянная дверь. Мужики с вилами. Провал. Но стоило ощутить долгожданный покой, как меня стали настойчиво трясти за плечо. «Леди Драка, проснитесь, проснитесь!» «Чего еще?» «Нори в деревне схватили, хотят повесить!» Озабоченный женский голос явно принадлежал Ладиине. «Прекрасно! Одной проблемой меньше!» Проворчала ваша покорная слуга и перевернулась на другой бок. «И так чувствую себя нянькой на прогулке детсада!» Права была когда-то подруга, сказав, если Господь хочет тебя за что-то наказать, он делает педагогом или воспитателем. Но просто так уснуть не удалось. Хозяйка, озабоченно заскреплось левое полушарие. Думаешь, Лэри Ван Дерт простит нам, если ты не украулишь его племянника? Где могилку столбить будем? Услужливо осведомилась правая. Заткнитесь, зануды. Голова и так трещит и раскалывается, словно с похмелья. Рядом застонал Вик. Похоже, ни одной мне хреново. Но с ним-то что такое? Вроде ж спал, как сурок. Госпожа, раздался над ухом озабоченный голос Кейси. Может, все-таки спасете своего сводного брата? Судя по звукам, там уже натягивают веревку. Конечно, спасу. Куда я денусь? Вот только надо подумать, как. А размышлять-то некогда, услужливо пропела правое полушарие. Действуй, хозяйка. С левой стороны скептически хмыкнули. Ладиина, свеженькая и бодренькая, словно это не она, ночью распинала на земле бедного ребенка, суетилась сумками, рассовывая их по седлам. Злыдень вдумчиво смотрел на меня змеиными желтыми глазами. А что, если снова изобразить дитя смерти? Тем более, что я теперь не выспавшаяся и злая, выгляжу на все 100. Решив с командой придерживаться именно этой идеи, мы выделили ладеине Пегаса Нори и попросили ждать на окраине поля. А сами сели по коням, если так можно охарактеризовать очередной шедевр злыдня, и тяжелым галопом понеслись в сторону ничего не подозревающей деревни. Народ гулял и гудел, так словно ожидалось не рядовое повешение, а большой национальный праздник. Невозмутимый эльфенок со связанными руками и накинутой на шею петлей гордо стоял на хлипком трехногом табурете и каким-то непостижимым образом умудрялся удачно на нем балансировать. Все-таки неспроста в этом мире ходят слухи об уникальной способности лесного народа держать идеальное равновесие. Собственно, народ так увлекся зрелищем, что даже не заметил нашего торжественного появления. Они уже бились об заклад, что будет дальше, и собрались каждые 10 минут отрывать у табурета по ножке, когда упитанный румяненький мужичок, явно староста по замашкам, обернулся и побледнел. В ту же секунду над толпой повисла гробовая тишина. Да-да, я уже заметила, что воображению злыдня только чудовищ до голливудских ужастиков создавать. А если учесть, кто симбиозу чужого и еще какой-то страшной саблезубой скелетообразной твари под седлом не менее угрюмого существа в глубоком капюшоне сознание среднестатистического средневекового жителя просто не готово, то те буквально прилипли к земле, глядя на нас, как кролики на удава. Молчание ягнят. Ехидно хмыкнула левая полушария. Ох, жаль, хозяйка, мы у забора еще косу не прихватили для драматического эффекта. Осознав свой звездный час, злыдень с гордо поднятой мордой направился через толпу к виселице. Народ молча поспешно расступался, избегая прямых взглядов на меня. Насколько известно, в таких случаях молчание действует лучше всего. За мной, вооружившись и разыгрывая роль телохранителя-любовника, ехал Вик. Кейси, беззвучно ощерившись, шествовал рядом. Но самоубийц, чтобы на нас напасть, не было. Что ни говори, спектакль удался. Остановившись напротив Нори и долго, внимательно на него посмотрев, я, наконец, обернулась к старости, не торопясь со словами. «Госпожа», – проблеял он, уставившись вглубь моего капюшона, – но, не услышав ничего в ответ, заикаясь, продолжил. «А мы тут проходимцы вешаем. Он за эту ночь 5 девиц на сеновале попортил. Еле поймали. Сущие бестия. Мне он нужен». Твердо и на удивление низко получилось у меня. «Берите на здоровье!» Испуганно махнул рукой тот. В тот же момент злыдень молниеносно скакнул на эшафот, легонько толкнув эльфа боком. Тот потерял равновесие и стал заваливаться вперед. Не теряя времени, ваша покорная слуга, приподнявшись на стременах, перерезала веревку на шее, и мальчишка автоматически перекинулся через луку седла. В ту же секунду злыдень метнулся назад, встал, прощаясь на дыбы, и снялся в галоп. Поля к нам присоединилась ладеина на Пегасе, но тормозить и усаживать болтающегося, как вьючный мешок, эльфенка мы не спешили. Пусть подумает над своим поведением. «Да уж, хозяйка», – вздохнула левая полушария. «Лучше уж детским садом заведовать. По крайней мере, там карапузы. Когда расстроятся, по бабам не ходят». Но беспокоило меня сейчас другое. Выходит, всю ночь я видела события глазами Нори. «Хорошо еще, что похождений Виктора не наблюдаешь», – заметила левая полушария. Он у нас тоже мужчина взрослый, здоровый, в самом расцвете лет и возможностей. Да и Нори, собственно, не дилетант. Я еще раз взглянула на висящего мешком картошки парня и непроизвольно шлепнула его по пятой точке. Совсем распоясался. И так жизнь не сахар, тут еще он нервничать заставляет. Юный Ван Дерт, насколько смог, поднял голову и сверкнул злющими синими глазищами. «И не надейся!» – буркнула я. «Это не приставание, а воспитательный процесс. Умри ты, негодник, и твой дядюшка с нас бы шкуру живьем снял за то, что не досмотрели. Отныне обо всех своих похождениях докладываешь мне. Погулять – схему маршрута. В кустике – точные координаты. купаться, глубину водоема, погодные условия и температуру воды. С дамами отдохнуть, место, число участников, их паспорта и справки из кож вендиспансера. Может, еще и тебя с собой брать, огрызнулся малыш. В качестве участника или стороннего наблюдателя? Оживился поравнявшийся с нами Бик. Детеныш недовольно задумался и, опомнившись, мучительно покраснел. Хотя ему и так в таком положении кровь в голове прилила. «Свет!» – вздохнул лорд Венатор. «Ну что за концлагерь земляничка?» «Пусть учится играть по взрослым правилам и видеть последствия своих поступков. Как-никак будущий политик. Ситуация и так не сахар, а нам еще с ним нянчиться не хватало». Злыдень ускорился, но Виктор не отставал. «Блин, после того, как они стали с Чернулей общаться телепатически, мой друг вообще забыл про такой диагноз, как вестилопатия. Последние радости в жизни лишили прохвосты. Шучу, конечно, но порой все же всерьез жалею». Вдруг перекинутый через седло эльфенок не выдержал и прохрипел: «Стой, развяжи мне руки!» «Зачем? И так прекрасно едем!» – огрызнулась правая половина мозга, отвечающая за злопамятность. «Я построю портал до замка Гвиневеры», – скромно пояснил он. «Я маг 12-й степени. Наверное, от дяди передалось». «Ого!» – обрадовалась левая полушария. «Полезное приобретение, хоть какая-то моральная компенсация». «Еще один маг в команде нам не помешает», – одобрительно кивнул Вик, останавливаясь. «Да», – растерянно выдохнул саженный на землю малыш. «А кто другой?» И при этом подозрительно покосился на меня. «Нет уж, дудки». «Знакомьтесь», – указал я на Кейси. «Лорд Кейсариус Каптулус, временно недееспособный». «Вы же умерли!» – ошарашенно воскликнул Нори, впервые услышав полное имя нашего волка. «Вас убил лорд Мортифор Лупус Карнификус». «Что?» – опешили мы.